Глава 10. Кровь и песок. Когда дерешься с другим псом, ничего нет важнее рефлексов, естественной природной реакции, обостренной навыком и школой. Потому что события в нашем собачьем мире разворачиваются так стремительно, что времени думать нет. Все происходит слишком быстро. По счастью, из памяти моей еще не изгладились годы поединков. На уровне инстинкта знал я, что должен оберегать морду, уши, передние лапы и шею. Именно эти места прежде всего постарается поразить противник. А потому, оказавшись на пятачке арены в окружении орущего, пахнущего потом и табачным дымом человечьего скопища, я, полуоглушенный криками, постарался поскорее забыть обо всем и сосредоточиться на двух простых задачах — защищаться и нападать. Едва лишь нас свели на ринге, мы с моим противником, черным молоссом с бурыми лапами моего примерно роста, принялись свирепо перелаиваться. Гав-гав-гав-гав! Как обычно. Ничего нового мы друг другу не сообщили. Убью тебя, паскуду, в лоскуты порву, мразь, яйца откушу! Как положено в таких случаях. Произносится это все довольно бездумно, соблюдается ритуал боя, рутинная, так сказать, процедура. Думаю, мы даже и не вкладывали в нашу брань никакого смысла и значения ей не придавали. Выждав несколько мгновений этого разогрева и дав людям время сделать ставки, те, кто держал нас, спустили нас с поводков. А вокруг бесновался весь этот мерзостный и безжалостный сброд, орал оглушительно, воодушевлял нас на убийство, требовал крови и смерти. «Ну давай, что ли?» — пролаял я, — делать нечего Молоссу. «Успеешь на тот свет?» Неробкого десятка, — подумал я, — молод и смел. Совладать с ним будет непросто. Никаких тактических хитростей тут не требовалось, только быстрота и ярость — орел или решка. А потому, едва почувствовав, что поводка нет, я кинулся на противника. Он был так же широкоплеч и зубаст, как я. Разница в том лишь, что ему было года 3-4, а мне вдвое больше. И я, что называется, качу под горку. Однако опыт, как известно, сильнее силы. Так что установилось равновесие с первой же шибки, когда лапы переплелись, клыки отведали вражьего мяса, выпученные глаза противника оказались вплотную к твоим глазам, а частое влажное горячее дыхание обожгло морду, когда брызнули кровь и слюна. Как люди выражаются, звериная злоба. В минуты такого взлета боли не ощущаешь, одну лишь жуткую первобытную ярость — и сквозь застилающую взгляд красную пелену видишь в противнике только плоть, которую надо искромсать, разорвать, уничтожить. На помощь пришли гены, доставшиеся мне от мастифов, сопровождавших римские легионы в походах на варваров или охотившихся на беглых рабов в амазонской сельве. Да будут благословлены пращуры. Благодаря им их крови в моих венах я отчаянно защищал свою жизнь, как подобает псу безжалостному и отважному. И победил. К счастью, мне не пришлось его убить. И я не сделал это. Молос дрался упорно, храбро и яростно до безумия. Инстинктом, глаза в такой рукопашной схватке уже ничем не помогут, выискивал у меня самые уязвимые места. И последствия этого испытало на себе мое раненое ухо. Однако на бешеный напор, на все его неистовые наскоки отвечал я своей неколебимой стойкостью и выдержкой, какие приходят только с опытом. Я сопротивлялся, когда противник ослаблял натиск от усталости или останавливался на миг, чтобы перевести дух, наносил ему удары, которые для любого другого не столь мощного пса оказались бы смертельными, и, наконец, сумел опрокинуть его наземь меж своих передних лап и обездвижить, стиснув ему горло челюстями и резкими движениями головой, показывая, что могу в любой момент перегрызть его И Молоз вдруг издал протяжный утробный стон, захрипел, словно перед смертью, и замер. Совсем рядом я видел его широко открытые молящие глаза. Тогда я выпустил добычу и попятился, фыркая и тяжело дыша, открытой, мокрой от слюны и крови пастью. В отличие от людей, мы, собаки, очень редко добиваем противника, если тот признал себя побежденным. Пусть даже мы становимся героями или преступниками по воле людей, тем, во что превращают нас хозяева, которые не всегда оказываются достойны нас, но почти все собаки, если не считать совсем уж остервеневших и потерявших рассудок, соблюдают определенные правила. Наш кодекс запрещает, например, нападать на щенков или добивать противника, попросившего пощады. Так что я не шевелился, стоял неподвижно и прямо, крепко упершись в землю всеми четырьмя лапами. Я не вполне еще пришел в себя, то есть отошел от горячки боя. Однако сердце уже перестало колотиться так отчаянно. Мало-помалу вернулась способность воспринимать то, что вокруг. Я слышал, как взвивались голоса людей. Видел, как из рук в руки переходят толстые пачки денег. Чья-то рука протянулась ко мне сзади, потрепала по спине, но моментально отдернулась, чуть только я, полуобернувшись, рявкнул и лязгнул зубами. Молос лежал передо мной, слабо перебирая лапами, как и я. Он был весь в песке, прилипшем ко взмокшей окровавленной шкуре. Во многих местах попорченный бедняга. Мои клыки поработали на славу. Его унесли. Подошли двое и выволокли за пределы ринга. Я не знал, что там с ним будет дальше, а в ту минуту не очень-то интересовался этим, потому что имелись более неотложные заботы. Впрочем, если раны у него не очень глубокие, его полечат и приготовят к другим боям. Если же хозяева решат, что ни пользы, ни проку от него больше никакого, то пристрелят. Ну, или, это самый немилосердный вариант, просто бросят умирающего или искалеченного на произвол этой самой судьбы. Я ощутил горечь во рту, глядя, как утаскивают с арены моего противника. «Не имеет значения, как он жил, как дрался», — подумал я. «Не имеет значения ни верность твоя, ни отвага. Побежденному гладиатору суждена такая награда». И вот настал, наконец, момент. Пришло время выполнить то, над чем я столько размышлял. А было это, поверьте, непросто. Говорил уж и не раз, что я не великого ума пес, тем более что на голову мою столько лет обрушивалось всякое, что многое в ней спуталось, и она никак не может служить образцом ясности мышления. Однако порода моя, или смесь пород, предполагает известную твердолобость. Такие псы, воплощенная верность, было бы только кому ее хранить. Дайте такому, как я, идею хозяина или цель в жизни, и он, сцепив зубы, будет напролом пробиваться к этому. Не то что на жертвы. Он на смерть готов идти. И в этот миг я, наконец, ухватил мысль, которая вертелась в голове уже несколько часов. Да, разумеется, я знал, что дело может кончиться плохо, что меня застрелят на месте или забьют до смерти, превратив в кровавый мешок с костями. Однако таков был мой план, и другого не имелось. Когда подошел человек с поводком, намереваясь увести меня с арены, я повернулся к нему и залаял предупреждающе, свирепо и дико. Это был лучший лай в моем небедном репертуаре. Человек остановился в растерянности, а вокруг ринга стало тихо. Человек грубо обругал меня по-своему, насколько я понял по его оскорбительному тону, обозвал какими-то нехорошими, обидными словами и вновь попытался приблизиться с поводком наготове. На этот раз я лаять не стал. а просто оттянул верхнюю губу, чтобы видны стали клыки, и сопроводил это протяжным хриплым рычанием крайней степени свирепости. Такой вот глуховатый, угрожающий, недвусмысленно опасный рык каждому, кто хоть имеет какое-то представление о собаках, советует держаться подальше. Человек с поводком, вероятно, представление такое имел, и потому не стал подходить ближе. Тишина вокруг меня сделалась такой густой и плотной, что хоть ножом ее режь. Внезапно в моем поле зрения возникли еще чьи-то ноги, а вдоль одной свисала плеть. Вот она с басовитым свистом взметнулась в воздухе, однако я знал эти штуки и, скажу вам, знал их не понаслышке, а на собственной шкуре, и ожидал чего-то подобного. И прежде чем плеть обрушилась на меня, прыгнул вперед к самым ногам этого человека, и тот, споткнувшись, торопливо отпрянул. Тут вокруг ринга грянули крики и хохот. Но тут у меня за спиной раздался металлический щелчок. Это было нечто новое. Я медленно обернулся и взглянул в черные зловещие зрачки, наведенные на меня двустволки. В собачьей нашей жизни случаются моменты, когда надо все, как говорят люди, поставить на карту. И в такой ситуации много значит наша репутация и манеры, наше поведение. Среди людей встречаются всякие. Есть достойные личности, которые дают нам образование, любовь и счастье, а есть всякая мразь, не заслуживающая права владеть псом. Негодяи, паскудящие нашу жизнь и ввергающие нас в печаль, в заброс, в одиночество, в ужас и безумие. Но и среди последних разные бывают. От безмозглых животных, чье тупое зверство озадачит любого зверя, и до таких, у кого семь пядей во лбу и кто умеет рассуждать умно. Человек с двустволкой принадлежал как раз к этому разряду, то есть, я хочу сказать, был умен. Он сам, или, по крайней мере, те, кто окружал его. Он не выстрелил, хотя подошел очень близко и продолжал целиться в меня, словно размышлял, убивать, не убивать. Я уже знал, что эти штуки изрыгают пламя и смерть, что тут ни лай, ни клыки не помогут, а потому и замер на месте. Сообразил, что довольно мне будет моргнуть, чтобы сыграть в ящик. Однако вместо того, чтобы поджать хвост, захлопнуть пасть и принять позу покорности, я продолжал стоять прямо, глядя в черное дуло и время от времени предупреждающе порыкивая. Показывал, что дело они имеют не с трусом, иначе говоря, давал понять, нас не трогай и мы не тронем. И утешал себя тем, что за неимением лучшего и такой конец неплох. Вон докуда все же добрался, ну и хватит. Куда лучше, чем зеленый фургон и укол на муниципальной псарне. Итак, вот я, араб, стоял прочно расставив лапы, весь в пене, крови и песке. Стоял и клыков не прятал, в одном только шаге от темного берега стоял и не сомневался, что сейчас поплыву к нему. Но тут раздались негодующие крики людей, собравшихся вокруг. И тогда черные зрачки сдвинулись в сторону, а ко мне на ринг вывели нового противника. Им оказался кобель французской овчарки Бассерон, кажется, их называют, лет 5-6, угольно-черный, с серыми подпалинами, крупный, мощный, хорошего роста и веса. Уши у него были подрезаны так коротко, что едва виднелись, а через всю морду от носа до правого глаза тянулся широкий и еще свежий рубец. Как ни странно, собаки этой породы в щенячестве очень милы, и если их правильно воспитывают, прекрасно ладят с детьми. А вот если неправильно или специально готовят для боя, то древние жестокие инстинкты дают себя знать, и бессероны становятся очень агрессивны. И, судя по первому впечатлению, а оно, как известно, самое верное, это был именно тот случай. Рядом с этим, с позволения сказать, овчаром стоял человек и говорил ему негромко что-то ободряющее. Я по опыту знал, что псы этой породы необыкновенно зависимы от своих хозяев, и если знают, что те рядом, дерутся особенно отчаянно. Вообще-то это свойство присуще нам всем, а не только тем, кого называют служебными собаками, призванными охранять и защищать. Но в случае с этими французиками, без памяти влюбленными в своих хозяев, оно достигает степеней немыслимых, на грани безумия, ей-богу. Чувствуя на себе взгляд хозяина, слыша слова поддержки, Бассерон дерется без устали во всю мощь своей верности, выкладывается полностью и жизни не жалеет. Передо мной сейчас стоял как раз один из таких, да к тому же профессиональный боец, пожалуй, повыше классом, чем его предшественник Молос. Хорошо двигался и знал, когда надо остановиться и выждать. Да, почище гладиатора. Он не лаял, и мы спокойно глядели друг на друга издали, вздыбив шерсть, примериваясь и оценивая. Публика смолкла, и в наступившей тишине слышалось только наше протяжное, глуховатое, свирепое рычание. В нем звучали наши взаимные угрозы, наше обещание драться не на жизнь, а на смерть. В таком бою пленных не будет. «Конец тебе, пришел, дворняга пигинейская!» — тихо, но отчетливо произнес француз. «Да вот хрен тебе, лягушатник!» — отвечал я. Тут внезапно в полной тишине раздался голос его хозяина. Сперва он громко окликнул его, а потом посыпались команды. Предполагаю, да нет, твердо знаю, что они значили. «Дерись, не уступай ни пяди, не церемонься с ним! Вперед, не отступай! Не подведи меня! Молодец, умница, хорошая собака!» Когда-то и мне говорили такие слова. И никто, кроме собаки, не может представить себе, какой горделивый трепет охватывает тебя, когда в бою ты слышишь такое. Но сейчас нет у меня того, кто бы произнес их. Некому было подбодрить меня. Я был на живодерне один, без хозяина, без друзей. Ничего у меня не было, кроме клыков и отваги. И твердой уверенности в том, что если я не убью француза, то он убьет меня. Опускаю излишние подробности. Ну, потому что с тех пор, как стоит мир, я имею в виду мир млекопитающих, но при этом плотоядных, все бои одинаковы. Это вечное остервенение, безумие, укусы и кровь, биологически однообразное стремление выжить и драться ради того, чтобы сохранить жизнь, зов дикости. Столетия памяти о пережитом ужасе, спрессованные мгновения зверской схватки, где тебя ведет только боевой инстинкт, благодаря которому мы, собаки и люди, сумели выжить там, где остальные особи, как выразился Агилюльфа, пропустили свой автобус. И мне это удавалось. То ли благодаря игре хромосом, то ли еще почему. Но я был наделен этим инстинктом, обладал силой, свирепостью, способностью применить то и другое, и лютой жаждой прожить еще немного. И теперь я вновь продемонстрировал все это. Француз был хорош в атаке, но не умел закреплять успех. Я очень скоро понял, что его сила в первоначальном порыве, в неистовой ярости, с какой он кидался на врага, ошеломляя его бешеным напором. Но я не первый год живу на свете. Умею выносить боль, выдерживать натиск, изберегать силы для той минуты, когда противник ослабит его. Так все и было. Так я и сделал. А француз, убедившись, что смять и опрокинуть меня первым приступом не удается, остановился на миг, чтобы перевести дух и возобновить атаки, но я был наготове и, не давая ему прийти в себя, напал первым и впился прямо в горло. не тратя времени на классическое цапанье ушей и морды. Оскаленные клыки, смертоносный стремительный бросок, и в тот момент, когда я глубоко вонзил клыки и изо всех сил стиснул челюсти, еще успел заметить выкоченные глаза этого несчастного, прежде чем меня слепила его ударившая горячей струей кровь. Потом я протер глаза и с вызовом огляделся. Распростертый на песке француз содрогался в последних конвульсиях, исходя кровью. Вокруг ринга стоял оглушительный крик. Я поднял голову, желая прочесть свою судьбу по лицам людей, но увидел лишь восхищенное изумление. Люди даже не решались унести агонизирующего француза. Вокруг образовалось пустое пространство страха, наверное. И неудивительно, если учесть, в каком виде я, должно быть, пребывал в эти минуты посреди ринга, твердо и прочно, как вкопанное. Высоко подняв голову и ощерясь, стояло огромное черное страшилище с окровавленной, вымазанной в песке мордой, с располосованной грудью и головой, откуда сочилась кровь. «Сущий дьявол во плоти», — наверное, думали они. Наконец люди предприняли еще одну попытку убрать меня с арены. Очень осторожно подошли двое с проволочной петлей, намереваясь набросить ее мне на шею, однако не приблизились и на пять шагов. Хватило одного хриплого и долгого рыка, чтобы они мгновенно замерли и попятились, и больше не пробовали. Вокруг гудели человеческие голоса, и я знал, что это решается моя судьба. Я снова увидел ружье в руках у кого-то, но на этот раз стволы не смотрели мне в лоб. Все тело у меня жгло и зудело, я очень устал. Хотелось повалиться прямо здесь, на земь, и проспать сутки, годы, века. Кровь стучала в висках, пульсировала в венах, звенело в ушах, и звон этот проникал в самые дальние клеточки мозга. Я знал, что долго не выдержу, и что дверь моей судьбы, которую мне вздумалось испытывать, медленно закрывается, и собака-поводырь, провожающая нашего брата к темному берегу, уже прогуливается где-то поблизости и приветливо машет хвостом. Наконец, я собрал последние силы и волю, закрыл глаза и завыл. Завыл, задрав голову к небу, по обычаю предков, и спустил протяжный вопль, в котором звучали вызов и отвага. «Я араб!» — слышалось в нем. «Я араб! Я умею драться и умирать, и стою здесь, чтобы умереть, убивая!» Потом открыл глаза и увидел, что на ринг вывели нового бойца. И боец этот был Тео.